В чем, собственно, фальшивка? В течение более чем трех десятков лет склоняется во всех мыслимых и немыслимых падежах народная февральская революция. Я, опираясь почти на правые источники, а также и на более или менее общеизвестный ход событий 1916-1917 годов, пытался показать, что к февралю народ не имел ровно никакого отношения. Масолов, Якоби и Альденбург – люди правые, оперируют все тремя терминами – дворцовый заговор, военно-дворцовый заговор, измена бродила вокруг престола. Конечно, и 100 тысяч чухонских баб входят все-таки в состав народа. Входят, конечно, и 1200 запасных. В общем, и бабы, и гарнизон дали бы от 1/10 до 1/5 1% всего населения страны. Остальных 99 никто ни о чем не спрашивал. И если генерал Эверт в своей телеграмме утверждал, что на армию в ее настоящем составе рассчитывать при подавлении внутренних беспорядков нельзя, то совершенно очевидно, что можно ли, нельзя ли, этого генерал Эверт знать не мог, ибо подавлять он и не пробовал. Также очевидно, что если бы даже на всю армию действительно рассчитывать было нельзя, то десяток надежных дивизий для этого, во всяком случае, нашелся бы. Однако надежные дивизии в Петроград не пустила ставка, то есть генерал Алексеев. Февраль 1917-го – это почти классический случай военно-дворцового переворота, уже потом переросшего в март, июль, октябрь и так далее. Нет, конечно, никакого сомнения в том, что революционные элементы в стране существовали в гораздо меньшем количестве, чем в 1905 году, но существовали. В 1905-1906 годах их подавили, в 1917 их подавлять не захотели. Левые русские деятели несколько лет подряд хвастались своими достижениями февраля, пока целый ряд документов не показал с безусловной степенью очевидности, что в февральских событиях они были совершенно ни при чем. Дальнейшие события показали, что хвастаться вообще нечем. Основную осевую роль в этом перевороте играл, конечно, генералитет. В этом тоже не может быть ни малейшего сомнения. Без самой активной, технически тщательно продуманной помощи генералитета ни Гучков, ни даже пресловутый Бубликов, само собой разумеется, не могли сделать ничего. Вопрос заключается в следующем. Из каких же соображений действовал русский генералитет? Самое вероятное объяснение сводится к тому, что политически он был вопиюще неграмотен. И очень может быть, что Гучкову и прочим людям Земгора и военно-промышленного комитета, сталкивавшимся с генералитетом, удалось убедить генералов в том, что политика государя-императора действительно ведет армию к поражению и страну к гибели. Вне всякого сомнения, на этот генералитет производилось очень сильное давление справа. Самое снисходительное объяснение всей техники заговора могло бы заключаться в том, что генералитет был искренне уверен в неспособности государя-императора, во влиянии государыни-императрицы, Распутин к этому времени уже отпал, и в том, что вся страна настроена против монарха. Это, конечно, не очень лестное объяснение, но все-таки наименее нелестное, какое только можно подыскать. В неразумно правых кругах имеет хождение вариант об английской интриге. Альденбург этому варианту не верит. Весьма малоправдоподобно, чтобы Англия, особенно в такой момент, когда исход войны еще не определился, отважилась бы на страшный риск крушения великой союзной державы. Палеолог отрицает английскую интригу самым категорическим образом и в качестве иллюстрации ссылается на совершенно такую же легенду о той же английской интриге, связанную с цареубийством 11 марта 1801 года. Легенду об интриге лорда Уитворта палеолог обрывает самым простым образом. Указанием на то, что лорд Уитворт покинул Россию почти за год до убийства императора Павла I. В отношении к февралю такой способ исключается. Сэр Бьюкенен оставался в России очень долгое время и после революции. Однако все указания на английскую интригу, в том числе и указания генерала Спиридовича, носят замечательно расплывчатый характер. С таким же основанием можно ссылаться на йогов, магов, волшебников и прочих людей того же сорта. Ни одного конкретного факта я нигде в литературе не нашел. И, кроме того, если даже и была интрига, то интрига распоряжалась русскими генералами как пешками. Теория политической ошибки может дать смягчающее вину обстоятельства. Теория английской интриги не дает никакого. Люди, оперирующие этой последней теорией, просто не дают себе труда додумать дело до конца. Английская интрига – это значит английское золото. О цареубийстве 11 марта так и говорилось – английское золото. О перевороте февраля говорится туманнее, просто интрига. Каким именно способом могла английская интрига подчинить себе русский генералитет, об этом, кажется, не говорил никто. Можно как угодно выворачивать наизнанку роковые события февраля, но если придерживаться точки зрения английской интриги, это будет означать, что русские генералы продали русского царя по приказу иностранного посольства. Это, конечно, будет намного хуже политической неграмотности.